Глава 201. Битва со звездным поколением. Часть 2. Нехорошо, Куноэ Юта. 3-1. Гай позвал нас присоединиться к вечеринке. Ты, нахальная выскочка, ты только присоединился к нам, но уже смеешь мозолить мне глаза? Исчезни! Боке! Итак, Гай с самого начала спланировал это все. Соревнование в охоте на огра было идеальным способом вымотать и ослабить Юта. Но его главным планом было напасть на него с двумя другими членами звездного поколения, после чего избавиться от него. «Не парьтесь, как только мы избавимся от него, мы сможем хорошенько развлечься с его сучками. Как их там звали? Спика? Хотя мне больше по душе Сильфия. Я с удовольствием сделаю из нее свою парашу». Подобные речи четко говорили, что они были далеко не хорошими людьми, но слова Гая окончательно взбесили Юта. «Ох, зря вы это сказали. Теперь я совершенно не буду сдерживаться». Юта мгновенно выпустил настолько мощную жажду крови, что если бы под ее воздействие попал обычный авантюрист, то мгновенно бы потерял сознание. Однако, трое его противников были матерыми ветеранами из звездного поколения, и их подобными вещами было не запугать. «Не будешь сдерживаться? Ради бога! Раз мы пришли сюда, мы уже давно ко всему подготовились. Буга-га-га-га!» В следующий миг Джимба послал сигнал, и бесчисленное количество насекомых вылезли из-под завала камней, направившись к Юта. Он... Юта насчитал возле своих ног минимум 10 насекомых. Все они имели странную форму и уползли вверх. Хе-хе, это смертоносный скорпион. Однажды ужалив свою жертву, они продолжают впрыскивать в нее яд до тех пор, пока она не умрет. Боке. Один за другим скорпионы стали жалить Юта. Немного подумав, Юта решил воспользоваться магией воды, чтобы заморозить землю. Что? Что происходит? Но скорпионы не знали, зачем Юта заморозил землю и продолжали его жалить. Это также сильно озадачило Джимбу. Обычно человек, укушенный скорпионом, начинал паниковать, и в результате еще больше скорпионов жалили его. Это была проверенная временем ловушка Джимбы, так что он просто не имел каких-либо других. В силу особенностей этих скорпионов, после того, как они начали жалить, если кто-то пытался вытащить их, они начинали линять и впрыскивать еще больше яда. Поехали! Поскольку Юта практиковал стиль Куноэ-рю, который впитывал в себя очень многие боевые и спортивные техники, он также владел навыками фигурного катания. Причем его уровень был сравним с уровнем олимпийца. Среди множества техник фигурного катания Юта успешно. Юта особенно хорош был в прыжках. Четверной сальхов плюс тройной тулуп. Все тело Юта стало резко вращаться, создавая мощную центробежную силу, сбрасывая с себя скорпионов. Вращение Юта на ледяной поверхности было просто идеально. Что за... Джимба реально испугался. Юта не только правильно извлекал иглы с ядом, но и избавлялся от скорпионов, хотя сейчас он должен был бы с огромным трудом стоять на ногах. Дельтан и Гай также очень хорошо знали силу скорпионов Джимбы. Даже огры или другие мощные существа умирали без проблем от их яда. Почему даже будучи отравленным, Юта сохранял абсолютное спокойствие? Джимба никак не мог этого понять. Ответ этого секрета пришел посреди вращения Юта. Он неожиданно резко подпрыгнул вверх. В этот миг мышцы ног сильно напряглись, выдавливая яд из его тела наружу. «Черт, может, я не весь яд удалил?» У Юта неожиданно разболелась голова. Подумав так, он сделал несколько неуверенных шагов. «Что ты за монстр? Это совсем не интересно!» «Дельтан, будь осторожен, этот парень! Он просто выглядит как человек, но он совершенно отличается от всех, с кем мы сражались ранее!» Дельтан и Джимба, увидев прыжок Юта, повысили свою бдительность до предела. «Я должен признать, что ранее я совершил большую ошибку». В этот миг в уме Юта всплыли слова Лассен. «Профессия авантюриста очень опасна. Здесь легко умереть, не имея силы». В конечном итоге, подобное развитие событий Юта сам и породил свое высокомерием. Он сам предложил это состязание по охоте на огров и совершенно не учел того, что на него могут напасть, когда он исчерпает свои силы. Однако... Несмотря на свою гордыню, где-то на подсознательном уровне, Юта знал, что независимо от того, насколько он устал, он ни за что не проиграет другим авантюристам. «Что ж, действуйте, покажите мне все самое лучшее, на что вы способны!» Сказав эти слова, в следующее мгновение боевая мощь Юта выросла в несколько раз. Демонический кулак. Эта техника принудительно снимает ограничения с физических возможностей человека, отключая инстинкт самосохранения. Именно поэтому Юта назвал эту технику так. Используя эту технику, малейшая ошибка может стоить жизни самому пользователю. Таким образом, Юта использовал демонический кулак только в самых крайних случаях, когда другого выхода больше не было.